Глава 33. Побережье Скагаланга. Четвертый сказ о колодце. Все слегка захмелели от радости и от выпитого вина, а утром к ним присоединился еще один корабль — Кок из Малого Лакиса. Однако трезвое размышление подсказывало, валькинги прежде не раз враждовали между собой. И ничего, держава не рухнула. И даже более того, ничто так не сплачивало их и не заставляло забыть распри как общая беда и общий враг. Поэтому восставшие не изменили первоначального плана – зазимовать в Скагаланге и провели день в трудах. Перегрузили провизию с галеры на большие корабли, а галеру сожгли. Кок, пришедший из Лакиса, привез подкрепление. Эйрар узнал предводителя. Это был тот самый юноша с золотыми волосами, что когда-то сидел вместе с ним за столом в Наарусе, в гостинице «Старый меч». Звали парня Оддель, сын Кевеля. Минула еще ночь, и они пустились дальше, все дальше на юг, по побережью Шелланда. Скоро пропали за кормой скалистые мысы Норби, далеко выдающиеся в море. Каждую ночь маленький флот останавливался у берега, но ничего нового разузнать не удавалось. Спустя время исчезли вдали шелландские низменные берега. В день, когда они миновали устье мутного Виллингсведена, корабли раскачивала штормовая волна. В общем, довольно скучное путешествие. Легко догадаться, что Эйрар часто искал общество Малибоя или сестер-принцесс. Впрочем, этих последних чаще всего можно было видеть рядом с их братцем, который, попав на корабль, самым неожиданным образом расцвел точно бабочка, пригревшаяся на солнышке, и вел себя так, словно это он здесь командовал. Немного толку было Эйрару и от волшебника. Когда Эйрар его о чем-либо спрашивал, тот любезно отвечал, но не более. Казалось, он был глубоко погружен в какие-то сокровенные думы. Когда же молодому вождю случалось бодрствовать допоздна, он не раз и не два замечал разноцветные сполохи, пробивавшиеся сквозь дверную щель каюты Малибоя, и слышал шепот и шорох, ясно говорившие о том, что за дверью творят заклинания. А по вечерам на закате, когда бросали якорь, старик появлялся на палубе, держа в руках крохотный лук с тетивой, свитой из нитей, выдернутых из его одеяния. Он наводил свой лучок на птиц, усаживавшихся в снастях. Эйрар знал для чего. Заклятие должно было сделать птиц соглядатаями, доставляющими сплетни. Однако с вестями на корабль не вернулась ни одна. Оставалось лишь гадать, не было ли какой магии, противостоящей магии Малибоя. А корабли тем временем продвигались все дальше на юг, туда, где от берега вглубь страны протянулась по зимнему темная граница Скагаланга. Холмы Скагаланга, одетые мохнатой шубой лесов, подходят к самому морю. И вот какие города стоят там на побережье. Во-первых, Дьюпа. Во-вторых, Брамос, который валькинги называют Вервиллой, из-за сторожевого форта, выстроенного на мысу. В-третьих, Смарнарвида. И в-четвертых, Хейр. Все они невелики, а стены есть только у Брамоса Вервиллы, потому что народу Скагаланга вообще не по душе города. Восставшие решили посетить лишь первый и последний, хотя Рагье возражал, говоря, что тем самым они как бы признавали себя в собственной стране вне закона. В Дьюпе коренцы так и не покинули корабля, зато Рагье отправился на берег разыскивать членов Железного кольца и, может быть, послать через леса весточку рыцарю Ладомиру Ладомирсону, приглашая его встретиться в Хейре. На это свидание рыцарь прибыл без опоздания. Он приехал на корабль в непогожий денек. Холодный ветер позванивал сосульками на канатах. На берегу от самого края воды начинался лес. Зеленые ветви сосен мешались с черными, облетевшими. В Скагаланге было принято, чтобы деревья росли повсюду, даже на городских улицах, и поэтому город, лежавший в глубине бухты, почти не был виден. Лишь несколько домов, чьим владельцам знать, нравился морской пейзаж. Холодные волны пенились, разбиваясь о мел. Рыцарь перелез через борт, зябко кутаясь в меха, и ограничился поспешным рукопожатием, торопясь вовнутрь корабля, где ждало вино, подогретое с пряностями, и огонь в очажке. И в это самое время из своей каюты выплыл семенящей походкой никто иной, как принц Аурарий собственной персоной, в обществе одного из борцов. Второго Эйрар со времени пожара так и не видел, и сильно подозревал, что Плеендер тогда воспользовался моментом и прирезал его. Но расспрашивать, конечно, не стал. Завидя принца, рыцарь упал на колено, обнажил голову и припал губами к руке, которую Аурарий величаво ему протянул. «Ваше высочество, мой принц, мы помним тебя», — был ответ. А чуть погодя, когда они только-только расселись у очажка, явился Малибоя, и рыцарь Ладомир вскочил на ноги. «Это еще что такое? Господа, вы допускаете на свои тайные совещания человека, отвергнутого империей колодцем? Того, кто дерзает касаться запретного? Да, ничего удивительного, что у вас так скверно идут дела». Малибоя сел, не произнося ни слова. Арсандер ответил за всех. «На твой взгляд, может, они и плохи, но кое-кто из нас, и я в том числе, полагает, несмотря на потерю замка, эта осада здорово поколебала их проклятую власть. Ты хочешь, чтобы мы прогнали того, кто оставался с нами в самые черные дни, когда почти не на что было надеяться?» Подхватил Рагей, и Эйрар не нашел, что добавить. «Не знаю, не знаю», — покачал головой рыцарь, — «но в одном я уверен. Высокой цели нельзя достичь с помощью демонов и дьяволов. ибо как раз их используют валькинги, против которых мы бьемся. И потом, я что-то не верю, чтобы маги начали воевать друг с другом, ведь это им ни к чему. Нет, вся адская кухня трудится только к одной выгоде, к выгоде сынов Бриэлы. «Я знаю, что вы, сударь, не пожелаете слушать меня», — проговорил Малибоя. «Но всем остальным да будет известно, что раздоры заложены в самой природе существ, с которыми имеем дело мы, маги. И если мы иногда подогреваем их ссоры, в том нет никакого греха. Тем более, что держава, против которой мы нынче боремся, основана на колдовстве. Не забудем также, что именно колдовство сгубило Бордвина Дикого Клыка, великого воина и волшебника». Эрару поневоле вспомнился день, когда Малибой оставил Бриэлу именно потому, что там запретили заниматься той самой философской наукой, которую он с таким жаром теперь поносил. Однако юноша промолчал, а рыцарь простер длинную изящную руку. «Я знаю, господин Малибой, вам нет равного в споре. Вы кому угодно докажете, что черное — это белое. И тем не менее, законы колодца возбраняют использование вашего искусства, кроме как в целях защиты. А ведь вы сами первый нипочем не удовольствуетесь таким ограничением. Между тем, правящий дом есть залог благополучия всех стран империи. А залог благополучия дома — колодец». «Колодец!» — воскликнул Эрар, не удержавшись, ибо тот памятный рассказ Аргиры сильно поколебал его уверенность в такой уж благодати чуда вселенной. Вероятно, сомнение явственно прозвучало в его голосе. Рыцарь Ладомир повернулся к нему с проворством спущенной катапульты. «Вы, юноша, насколько я слышал, сделались выдающимся воином и хитроумным полководцем. Должно быть, вы и вправду счастливчик, поскольку во время прошлой нашей встречи вы были всего лишь вестником, посланцем изменника мага, присутствующего здесь. Но заверяю вас со всей определенностью, без должного почтения колодцу, ваша счастливая звезда погаснет подобно слабой свече, ибо колодец есть то, на чем зиждется весь этот мир. Даже дикие звери почитают его. Вот послушайте, вы видите, юноша, моя голова почти совсем седа, но пока ее вовсе не засыплет снегом, а снег не растает, я не позабуду того дня, когда я сопровождал колодцу ныне царствующего нашего императора, его величества Аурариса. Он собирался испить свадебный кубок с дочерью рыцаря Бремери, и тем самым омыть все грехи прошлого себя и с нее. Он был уже не молод и притомился дорогой, и мы разбили лагерь в буковой роще. Тогда как раз стояла весна, и вот из чаще вышла свирепая волчица и зарычала на нас. Приметно это была волчица, с обгрызанным хвостом и порванным ухом, а за ней бежали двое волчат. Государь наш поднял было копье, но его невеста сказала: «Возлюбленный и повелитель, с которым я скоро разделю ложе в согласии любви, позволь одной женщине вступиться за другую, пощади ее ради меня». И его величество уступил ей. Владыка Золотого Трона Стасия оставил жизнь дикой волчице. И когда мы продолжили путь, она побежала следом, не знаю уж, то ли из любопытства, то ли из любви к нашему государю, и с нею оба волчонка. И поскольку все знали, что ее пощадил сам император, иные из свит оставляли ей то косточку, то кусочек мяса. Достигнув колодца, мы все остались у врат, лишь царственный жених и невеста проследовали вовнутрь, а волчица вскарабкалась по каменистым склонам с другой стороны, словно бы не желая оставлять императорскую чету. Когда же его величество вновь появилось перед нами об руку с невестой, ах, каким счастьем и миром сияли у обоих глаза! Они рассказали нам о явленном им чуде. Как только они вместе пригубили чашу, у кромки колодца появилась волчица и принялась лакать из источника, а потом села перед венценосными влюбленными, подняла морду и провыла, точно приветствуя их. «Господа мои, охотники не раз потом замечали эту волчицу в окрестностях колодца. Ее легко узнавали по обгрызенному хвосту, рваному уху и двойняшкам-волчатам. И вот что произошло той же весной через месяц или около того. На глазах у охотника волчица загнала оленя. В конце концов он запутался рогами в чаще и не мог больше бежать. Но когда она готова была разорвать ему горло, олень вдруг повернул к ней голову, и вот, господа, дикая волчица, голодная, с подведенным брюхом. И ведь при ней были волчата. Волчица издала все тот же вой, словно вспомнив о мире колодца, и убежала, кротко уступив оленя охотникам. Но вы, юноша, в вашей власти обратить против валькингов чудотворную силу, способную умиротворить даже диких зверей, а вы вместо этого пользуетесь услугами заурядного колдуна с его ничтожными зельями. Государь-рыцарь, — начал был Эрар, еще толком не зная, что скажет, и притом видя краем глаза, как насмешливо кривятся губы Малибоя, скрытые взлохмаченной бородой. Но ничего сказать ему так и не пришлось, ибо владетель Осыригу грохнул кулаком по столу и поднялся. «Во имя всего святого! Вы точно прячетесь от новостей здесь, в Скагаланге. Преклоняюсь перед вашими высокими принципами, господин советник, но не перед вашей осведомленностью. Вы что, в самом деле не знаете, что мы взялись воевать именно с правящим домом, прогнившим насквозь? Ну то есть до такой степени, чтобы продавать дочерей на ложе Бриэлы, а наследника, мальчика, девочку, не разберешь, заставлять шпионить на Валька?» Господин Ладомир отшатнулся так, словно ему дали пощечину. «Государь Микалегон, здесь я ваш гость, и стало быть, по правилам рыцарской чести, не имею возможности вызвать вас на поединок. Но когда вы сойдете на берег, Я отнюдь не могу поручиться, что не произнесу в ваш адрес каких-нибудь слов, которые можно будет смыть только кровью. А именно, что вы лжете. Эрар наклонился к уху долговязого Эрба. Пожалуйста, передай мое почтение принцессе Аргири. Не могла бы она выйти сюда к нам ненадолго? Скажи, что здесь господин Ладомир Ладомирсон. Некоторое время в каюте царило молчание. Только старый рыцарь вздрагивал точно в ознобе, дергая меховую опушку плаща. Но вот послышались легкие шаги, и появилась принцесса. Господин Ладомир тотчас преклонил колено. «Поднимитесь», — сказала она, — «и сядьте, прошу вас. Как я рада видеть вас, верный папин советник. У вас все хорошо?» Он отвечал. «Я вновь лицезрею вас, и значит, все хорошо. Но я только что слышал нечто, касающееся Стасии. Такое, во что невозможно поверить». Она улыбнулась. «И тем не менее, вполне вероятно, что это была сущая правда. Уж не о том ли вам поведали, что сестрица моя помолвлена с Вальком, а я досталась бы Станофону Пермандоскому, если бы не государь Микалегон и не меч предводителя Эрара?» У рыцаря перехватило дыхание. «Ваше высочество, умоляю, не сочтите допросом. Вы же знаете, я член совета и, стало быть, имею прямое касательство. Кому могла прийти мысль заключить подобные браки?» Аргира пожала плечами. «Так решил совет, когда Вальк посватался. Такова была воля баронов Скроби и сынов Колодца. И мой папа. Мой папа. Ваш батюшка достиг того почтенного возраста, когда монарху следует в полной мере опираться на тех, кому он так долго сам был опорой. Да, я помню. Приезжало посольство. Его возглавлял рыжеволосый вельможа с жестоким лицом. Ванет Мелепик, наросский рыжий барон», — сказал Рогей. Вернее, почти прорычал. «Да, да, я думаю, это был именно он. Я не знаю всех подробностей, господин Ладомир, но в результате моя сестра была помолвлена, а мы с Аурарием посланы сопровождать ее». Рыцарь низко поклонился. Его лицо было лицом человека, у которого из-под ног с грохотом обрушился мир. «Мое почтение, принцесса. А вы, государь Микалегон, примите мою руку и половину извинения, ибо за то, что касается наследного принца, извинений я не приношу. Впрочем, нам следует лишь исполнять свой рыцарский долг. Если сюзерен оказывается недостоен, этот долг велит нам лишь утроить усилия по возвеличению трона. Я могу идти?» — спросил Аргир. «Ваше высочество, вы вольны уйти или остаться, как пожелаете. На советах подданных не может быть никаких тайн от членов императорского семейства». Но когда принцесса вышла, рыцарь обратил к ним лицо, покрытое смертельной бледностью. «Господа, произошли серьезные, поистине страшные вещи, и мне трудно сказать, что за всем этим кроется. Ох, зачем нет у меня крыльев гиппогрифа, вмиг умчаться за море и призвать к ответу лживых советников, насоветовавших погибель империи? Господин Ладомир, — сказал Малибуэ, — вы не желаете верить в мою добрую волю, так поверьте хоть сведениям, которые я вам хочу сообщить. Когда я последний раз был в Бриэле, это уже обсуждалось. Я имею в виду женитьбу графа Валька, поскольку его ушей коснулся слух, будто имперское престолонаследование вполне может перейти к женской линии. При таком-то принце. Бордвин и еще немало членов Валькинговского совета было против. Вы же знаете, как крепко держится этот народ древних обычаев, не допускающих никакого наследования привилегий. Мне также известно, что барон Ванет Мелепик специально обучался заклятиям, долженствующим подчинить его воле имперский совет. А для сынов Колодца, которые, как известно, магии не подвластны, готовилось иное, столь же верное средство — золото. Вот каков был их план в то время, когда он стал мне известен. Им, правда, пришлось на некоторое время отложить всю затею из-за восстания в Мариаполе и войны с Алманессой. «Так ведь это измена», — сказал господин Ладомир. «Самое что ни на есть отвратительная измена. Хотя чего еще ждать от варкингов? Ничего удивительного, что я не был призван в Стасию, когда это обсуждалось». Он помял пальцами губу. «Не могу только понять, отчего нас не предупредили представители 12 городов? Они всегда были дружны с народом Дейларны. Неужели барону и их удалось опутать своим колдовством?» Эвадна засмеялась лающим смехом. «Смердюки, провонявшие собачьим дерьмом!» Айви Минес добавил. «Знай, рыцарь, что кроме филидийцев, которые равно ненавидят и нас, и Дейларну, Дедекополис не участвует больше в советах империи. Там теперь всем заправляет народная партия. Они пока еще признают колодец, но не дом Аргименеса». «Вот как?» «Что ж, это в самом деле кое-что проясняет, но лишь в части, относящейся к прошлому. Что нам следует предпринять? Признаться, вы повергли меня на обе лопатки. Я точно попал в иной, незнакомый мне мир». «Сударь», — сказал Александр, — «мы собирались зазимовать здесь, в Скагаланге, чтобы тем временем ты и Роги разведали через ваше железное кольцо, как там идет усобица между валькингами на севере. Дальнейших же планов мы покамест не строили, так как мнения наши тут отчасти расходятся. Но мы с братьями по-прежнему убеждены, что сынами Алого Пика не сладить иначе, как только прокинув их в битве, а это навряд ли возможно без рыцарской конницы 12-градия. Мы предлагаем, соберите вооруженных людей, сколько сможете, но в бой не вступайте, а переправляйтесь к нам в Карену. Колония Дейлкарлов, живущих там, рада будет нас поддержать. Скинем проклятую смердюковскую власть и вместе отправимся на север, на великую битву». «Славное предложение», — кивнул господин Ладомир. «Но какова цена? И кто станет платить вашим рыцарям?» «Кто говорит о плате?» «Это союз», — возразил Александр, но даже сквозь загар и природную смуглость было видно, как он покраснел. Рыцарь повернулся к Рагею. «Ты согласен?» «Никоим образом. Я считаю, надо поднимать лесных жителей Скагаланга. Мы захватим укрепление по всей провинции прежде, чем варкинги сообразят, что крылатый волк вышел на охоту. А мы тем часом двинем на северо-восток, в Белоречье. Отрежем им все пути к югу. Расшевелим Вастманстед и будем сражаться в лесах, как король Аргименес в серебряную пору. Ты только забыл, что перед нами не безалаберные язычники, но люди, посвятившие войне всю свою жизнь. Без регулярного войска нам с ними не совладать», — сказал господин Владимир. «Друг мой, твой план, план мечтателя. Нам же нужен трезвый стратег, мыслящий по-земному. Есть у кого-нибудь более основательные соображения? Хотя, впрочем, что можно придумать на месте, разве только в черне... Так вы по-прежнему настаиваете на том, чтобы держать совет в присутствии чародея, продавшего своих прежних хозяев?» Воцарилось молчание. «Что до меня?» «Да», — сказал Ирар. «Куда молодой вождь, туда и я», — проворчал Миколигон. «И я», — кивнул Рагей. «Значит, во имя общего согласия кто-то должен уступить. И пусть это буду я. Хоть и сдается мне, добром это не кончится», — подытожил рыцарь, осенил себя знаком истинной веры и вновь содрогнулся, как если бы стылый ветер, влетевший снаружи, пробрал его до костей. Малибоя после первой своей речи, сидевший со скромно потупленным взором, вновь поднял голову. «Вы поступаете верно, господин рыцарь», — молвил он. «Я ведь знаю, о чем вы думаете, хотя ни почем не скажете. Если сейчас меня выгнать отсюда, это никакой выгоды вам не принесет, зато рассорить может со многими. Но к делу. Я смотрю, все вы топчетесь вокруг да около самого главного, а именно, предполагаемый брак свяжет Валька с Империей, сделает ее Империей Валька. И если это произойдет, с вами будет покончено. Чего доброго, он отравит самый колодец, как уже отравил немало жизней, закрывая лицеи, сгоняя непосильными налогами земли крестьян Вастманстеда, сажая рабов за ткацкие станки Мариаполя. Вы правы, господин рыцарь, еще и в том, что вам следует немедленно отправиться в Стасию, созвать полный совет, прогнать околдованных и подкупленных и отменить указ о столь беззаконной помолвке. Но в одном вы все-таки ошибаетесь. Все пропало также и в том случае, если угаснет боевой дух вот этих юных вождей Дейларны. Случись это, и недалек день, когда воины Алого Пика ворвутся в императорский дворец Стасии. И вот вам еще совет. Станете обдумывать, как вести войну, прислушайтесь к вождю Ирару. Я гадал о его будущем и утверждаю, второго такого счастливчика, особенно по части сражений, вам не найти. Господин Владимир пристально глянул из-под полуприкрытых век. «Я смотрю, вы замечательно спелись. Вероятно, юный вождь, у вас уже есть план?» Ирар залился румянцем. «Пока еще нет». «Да и откуда бы? Мы еще слишком мало знаем, чтобы строить какие-то планы. Только то, что после сожжения кораблей в Медвежьем фьорде, наши враги не могут больше передвигаться морем. А значит, на островах Джентеби можно устроить твердыню, подобную Осыригу. Оттуда можно держать связь с Кареной на юге, Стасией на западе и Дейларной на севере». Возражать никто не стал, только Эрб заметил. «Должно быть, проклятый Бордвин здорово-таки причесал острова. Итак, решено было ожидать весны в Скагаланге, с тем, что один из кораблей без промедления отвезет господина Владимира в Стасию. Когда все поднялись, Малибой отозвал Ирара в сторонку, перекинуться словечком наедине. «Юноша», — сказал он, — «я лучше тебя самого знаю, что твой так называемый план — никакой не план, просто отговорка на время, пока судьба не выносит плод. Что ж, неплохо, но страшись Джентеби». Эрар так и не понял, что же имел в виду маг. Ничего не поняла и Аргира, когда он ей рассказал. Они сидели вдвоем у огня в лесном домике среди холмов Скагаланга, подтягивая сидр, а по комнате разносился чудесный запах жарящихся каштанов. Аурия в тот день уехала с коренцем Альсандером. Этот последний проводил с ней немало времени под тем предлогом, что принцессе был нужен телохранитель и страж, и, по общему мнению, сделался ее кавалером. Впрочем, стояла зима, и было решительно нечего делать, кроме как охотиться на оленей, даже дать вести с севера. «Счастливый ты, Ирар», — сказала серебряная принцесса. «Все любят тебя просто за то, что ты вот такой. У нас при дворе, когда кто-нибудь предлагает дружбу, сразу начинает думать, а что ему нужно? Быть может, и тут то же самое», — ответил он. «Хотя я, например, очень мало что могу предложить». «О нет, не скромничай, вовсе не мало. Господин Владимир говорит, у тебя светлая голова на советах. А уж когда доходит до битвы, ведь и у меня есть повод благодарить тебя. За Стенофона. Может, статься твой волшебник тоже потребует от тебя кое-чего. И скорее, чем ты думаешь. Но до тех пор ты успеешь понять, как мы поняли, живя во дворце, что дружба от века сталкивается с дружбой и желание с желанием. Подарить одному, значит отказать другому. А любовь?» — спросил он. «Любовь тоже такой дар? Следует ли нам с тобой говорить об этом сейчас? О чем же еще я могу говорить, сидя здесь рядом с тобой? А что тебе сидеть здесь со мной? Иди беседуй со своим приятелем, чародеем. Он умеет гадать, защищать от неведомых сил, отводить хохочущий ужас. Может, он даже расскажет тебе, что за злая судьба ожидает тебя на Джентеби. «Она нынче в дурном настроении», — сказал он себе. «Это пройдет. Или... А вдруг кто-то рассказал ей про меня и про Гитону?»